Глава 15. Встал и вышел из комнаты. В коридоре уже торчала пара местных, которые исправно делали вид, что их интересует исключительно окружающая обстановка. Ни здесь, ни на выходе из здания. Никто не попытался мне помешать, и я без проблем покинул его. Отправился я вначале к базе, где напротив входа установил камеру, а потом и по их домашним адресам. На первом же адресе я понял, что мне повезло. Когда взломал Искин дома и просмотрел запись с камеры наблюдения, обнаружил, что вчера он пришел сюда и пока из квартиры не выходил. Но мало того, второй приехал к нему в гости буквально полчаса назад. Он был на машине, и она сейчас стояла рядом со мной. Только я подумал, что повезло, как приехала еще одна машина, и оттуда вышли еще трое и ушли к нему в квартиру. То это за сходка такая? Впрочем, даже пятеро не проблема. Я начал взлом машины, на которой приехал второй танкист. Ничего интересного на Искине автомобиле не нашлось. Машина больше стояла, чем ездила. Где-то сразу после этого в дом начали заезжать дроиды-доставщики, один за другим. Похоже, там намечалась попойка. А когда следом за дроидами приехал еще и автомобиль с девочками, которые ушли туда же, я понял, что это надолго. Это даже хорошо. У меня будет время подумать и подготовиться. Сначала, заскочив по дороге в медицинский центр, приобрел его. В парке пришлось долго искать место, куда я ее зарыл. За это время все заросло травой, и точное место определить оказалось сложно. Когда нашел, забрал два флакона, потом подумал и добавил еще один. Кто знает, сколько ее нужно вводить. Остальное закопал обратно. После чего там же в кустах переоделся. Хотел уже отправиться обратно, когда задумался, что мне с ними делать после допроса. Вдруг я ошибся, и там нападение все-таки было. Тогда они не виноваты. Кроме того, где мне их допрашивать? Придут в себя, сразу помощь вызовут. Нужно проверить место в канализации, где раньше девушек держали, и заодно подумать, что с их одеждой делать. Когда оказался на месте, обнаружил, что на месте кто-то побывал, и сейчас там все закрыто. Взломать замок не составило большого труда, и я зашел внутрь. Мебель стояла на месте, а вот одежды не нашлось. Может, поэтому этот коржик был теперь в розыске? Нашли их вещи и вышли на него. Мелкая хотела передать найденную записку и, похоже, передала. Вот откуда они нашли эти вещи? Отлично. Мне же проще. Не нужно думать, что с ними делать. Здесь все в порядке. Место для допроса есть. Пора заняться танкистами. По пути обратно заскочил в лавку оружия и прикупил упаковку стяжек. Вернувшись обратно к дому, Искин показал, что никто из интересующих меня персонажей не выходил из дома. Мало того, туда приезжало еще два дроида-доставщика. Похоже, пьянка в самом разгаре. Самое плохое, мне некуда совсем здесь спрятаться. Двор открытый, и рядом стоял второй дом, поэтому оставил байк в соседнем дворе и забрался на заднее сиденье автомобиля второго танкиста, приготовив станер. Весь остаток дня я прождал там и думал, что все останутся ночевать, но когда уже стемнело, приехал автомобиль, который привез девочек. Они вышли из дома и уехали на нем. Отлично. Значит, и остальные тоже сейчас должны разойтись. Пришлось прождать еще час, пока вышли еще трое. Они сели в соседнюю машину и уехали. Остались только двое танкистов и, возможно, кто-то еще в квартире есть. Подожду еще часик и загляну в гости. Ждать так долго не пришлось, и через несколько минут вышел владелец автомобиля, в котором я находился. Он меня не заметил на заднем сиденье и сел за управление. Я выстрелил из станера. Думал, он сразу вырубится, он даже не почувствовал. Но стал оглядываться по сторонам. Покрутив головой и никого не обнаружив, он вернулся к управлению машиной. Тогда я вытащил бластер и врезал ему по затылку рукояткой. Это же надо, у него имплантат стоит против станера. Значит, и второго есть наверняка. Почувствовал сильный запах алкоголя, когда перетаскивал на заднее сиденье и связал. Оружия у него не оказалось, только денежный чип. Интересно, успел поднять тревогу или нет? Если уже успел, то у меня мало времени. Зарядил винтовку нейротиком и надел тряпку на голову. Нужно забирать второго и валить отсюда. Напоследок воткнул один нейротик в этого и пошел в гости. Хорошо, что в доме работали внутренние камеры наблюдения, и я знал, где находится его квартира. Дом был трехэтажным, и мой клиент жил на втором этаже. Отключив камеру, я поднялся на этаж. Времени ломать из квартиры у меня нет. Дверь снаружи выглядела не особо крепкой. Отойдя назад и разбежавшись, со всей дури врезал плечом в нее. Дверь выдержала, а вот замок сломался, и я влетел внутрь. Мой второй клиент спал голый на диване. От моего шумного визита он проснулся и попытался в куче своей одежды, лежащей рядом с ним, что-то найти. Сделать ему это не удалось. Я всадил в него два нейротика, и он отрубился. Значит, нейротики на них действуют, и у них нет имплантата против них. Быстро подобрал его одежду, потом закинул его самого на плечо и вышел с ним из квартиры. Навстречу мне попалась парочка местных жителей. Они как раз зашли в дом и поднимались по лестнице. Оба получили по нейротику и легли отдыхать. Во дворе никого не оказалось, но я поймал пару взглядов на себе. Закинул второго к первому на заднее сиденье, сел за управление автомобилем. Управление здесь стандартное. И, быстро разобравшись с ним, выехал со двора. Пока выезжал, Уиски на автомобиле удалил имеющиеся данные и вписал данные от автомобиля троих, что уехали раньше. Автомобили внешне ничем не отличались. Искин соседнего авто я тоже взломал просто от скуки, пока лежал на заднем сиденье этого. Уже в потоке машин я заметил два полицейских байка, которые ехали по направлению туда, откуда я только что выехал. Похоже, кто-то сообщил в полицию о похищении. Проехав несколько кварталов, я свернул во дворы. Здесь остановился и снова сменил данные на родные для этого автомобиля, после чего продолжил движение к намеченной цели. Через несколько кварталов снова удалил все данные с Искина и, ничего не вписывая, поехал дальше. Если тормознут, скажу, что эта парочка сзади перебрала с алкоголем и отдыхает. Теперь можно снять тряпку с лица. Без проблем я доехал до места и перетащил их в помещение. Заперев их, вернулся к машине. Отогнал ее обратно, восстановил все данные о владельце и удалил маршрут, по которому она ездила. Обратно я уже вернулся на байке. Времени прошло предостаточно, и парочка должна была уже прийти в себя. Оставил я их в разных помещениях, чтобы ни о чем не могли договориться между собой и развязать друг друга. Перед тем, как зайти к ним, я снова завязал тряпку на голову, чтобы, если они невиновны, оставить их в живых. Первый, которого я оставил во втором помещении, уже пришел в себя и пытался перегрызть стяжки. Что, на свободу захотел? Да. Ты кто такой? Это не важно. Пойдем поговорим, что ли? Не о чем мне с тобой говорить. Ты мне все расскажешь, поверь мне на слово. Вытащил его из помещения и привязал к стулу. Он попытался сопротивляться. Пришлось провести ряд болезненных ударов по телу, чтобы не дергался. После чего я достал инъектор и стал изучать инструкцию, как им пользоваться. Казалось, все просто. Нужно поместить бутылочку внутрь и просто его активировать. Дальше он все сделает сам. Информация была закрытой по этой сыворотке, но пока ехал обратно, нашел на закрытом форуме инструкцию, как применять эту сыворотку. Оказывается, нужно знать вес и в зависимости от веса ее вводить. Танкист пытался повернуться, рассмотреть, что я делаю у него за спиной. «Слышь, придурок, ты сколько весишь?» «Чего?» «Ты что, глухой?» «Говорю, сколько весишь?» «Тебе не все равно, ты уже покойник». «Плохо. Знал бы ты, сколько раз я это уже слышал. В этот раз точно меня будут искать и найдут. Боюсь, что тебя точно будут искать, только не для того, чтобы спасти, как ты думаешь. Ладно. Будем считать, что ты 70 весишь». Ввел данные в инъектор о 70 килограммах и сделал ему укол сыворотки. После этого ждал и следил за его зрачками. Когда они расширились, сел сбоку, чтобы на видео не было видно его глаз на записи. «Как тебя зовут?» «Тед». «Точнее, Тед Резнани». «Расскажи мне, Тед, что у вас произошло месяц назад, когда возвращались с конвоем в столицу?» «Мы уничтожили караван». «Зачем вы это сделали?» «Нам приказали». «Кто приказал?» «Начальник охранного агентства». «Зачем он это сделал?» «Не знаю, он ничего об этом не говорил». «Сам как думаешь?» «Страховка, скорее всего». «Груз был застрахован?» «Да». «Кем?» «Страховая компания «Фора». «Что за груз вывезли?» «Не было никакого груза. Откуда ты можешь это знать?» «Мы проверили все ящики, они были пусты». «Тогда зачем вы всех убили?» «Нам приказали». «Как вы это сделали?» «Вырубили всех, потом сносили в кузов грузовика и расстреляли грузовик из танка». «Как вы смогли всех вырубить одновременно?» «В грузовиках были установлены мощные станеры. Нужно было только их активировать». «Откуда они там взялись?» «Их на базе еще установили». «Кто это сделал?» «Не знаю, кто-то из техников». «Кому подчиняются техники базы?» «Второму заместителю начальника». «Какой конкретно приказ вы получили?» «Перед городом активировать станеры, уничтожить всех остальных и грузовики». «Зачем это было нужно?» «Не знаю. Не было никаких указаний на этот счет». «Скорее всего, боялись, что кто-то сможет выжить и сбежать, когда твой танк начнет стрелять. Ведь три машины он не мог уничтожить сразу. Этой парочке даже имплантаты поставили от станеров, чтобы их не зацепило случайно». «Вырубили вы их. Что произошло дальше?» «Сносили всех кузов грузовика, а там обыскали и забрали все ценное. Потом расстреляли из танка». «Зачем вы сносили всех кузов? Это был приказ начальника или ваша личная инициатива?» «Приказ начальника». «Зачем это было нужно?» «Там был один новичок. Требовалось его проверить на предмет различных специальных устройств и записей». «Как его звали?» «Иджи». «Нашли что-нибудь у него?» «Нет, все было чисто». «Откуда узнали о нем?» «Точно не знаю, но вроде бы баба его у нас работает, она рассказала». «Вот сука». «Что вы получили за это?» 50 000 и имплантат для нейросети». «Не жалко вам было живых парней расстреливать?» «Нет. Они вечно над нами издевались». «Что вы сделали с танком потом?» «Закрепили на корпусе два взрывных устройства. Залезли внутрь и взорвали их». «Откуда они у вас взялись?» «Выдали на базе». «Кто их изготовил?» «Не знаю». «Кто еще в этом замешан?» Он замолчал. Я подошел, потрогал пульс на шее. Живой, просто отрубился. Второй весил чуть меньше. Я внес сразу поправку в инъектор и пошел за ним. Этот находился в самом дальнем помещении. Он тоже пытался развязаться и сопротивляться. Правда, недолго. Получил укол и успокоился. Допрос этого вообще ничего не дал. Он повторил только то, что сказал первый, и знал еще меньше первого. Удалось лишь узнать, что они не все отдали начальству. Часть награбленного оставили себе. Все, что они скрысятничали, было спрятано у Тедди, где именно он не знал. После допроса он также отрубился, как и первый. Когда они придут в себя, ничего не будут помнить про этот допрос. Сносил их в самое дальнее помещение, разрезал стяжки и закрыл там, оставив им бутылку с водой. Сбежать им оттуда не выйдет. Когда вернулся обратно, сел за стол и задумался. Вопрос провел. Что мне с ними делать теперь? Все оказалось еще хуже, чем я думал. Мало того, что в этом замешано руководство охранного агентства, так еще и тот, кто отгружал товар, тоже в деле. Вдобавок еще и страховщики точно при делах. Ведь наверняка проверяли и ничего не нашли подозрительного. Хотя все это лежало на поверхности. Со следачкой этой тоже непонятно, с ними она или нет. Второй и самый главный вопрос. Как мне теперь выйти живым из всего этого? Этих двоих наверняка ищут и скоро выйдут на меня, ведь я слишком много где засветился. Непонятно, почему эта парочка, зная все, до сих пор жива. Может, их пристрелить и в реку? Мне это ничего не давало. Меня наверняка уже ищут, понимая, что я их захватил. Сдать их в полицию вместе с записями? Как потом всем троим не оказаться вместе в соседней реке? Откупиться. Начальство сольет и меня, и их. Опубликовать в сети? Мне вспомнился ролик, который я выложил на станции, где меня пираты пытались взять на абордаж. Все так же быстро исчезло и забылось. Хорошо. Может, достанут это охранное агентство, а потом меня же достанут правители груза. На них ведь ничего нет. Да и страховщики им помогут. Стоп. Им же невыгодно. Это они выплачивали страховки родственникам погибших, охранному агентству за потерю грузовиков и владельцу груза за его утерю. Почему я думаю, что они с ними заодно? Потому что наверняка провели расследование происшествия. И раз они молчат, значит, оно не выявило ничего. Получается, что должен быть кто-то, кто заинтересован вернуть все выплаченные деньги. В первую очередь, владельцы этой страховой компании. Вот с ними стоит встретиться. Нужна сеть, чтобы выяснить, кто владельцы этой форы. Выйду на поверхность подышать. На поверхности была уже глубокая ночь, когда я вылез из тоннелей. В сети достаточно быстро нашлась эта фора. Оказалось, что это достаточно крупная страховая компания, и на планете открыт ее филиал. Это плохо, потому что акции этой компании торговались на бирже. А значит, владельцев много, и находиться они могут где угодно. С другой стороны, если и замешаны в этом деле, наверняка только местные страховщики. Так, посмотрим. У них должно быть свое СБ для проверки страховых случаев, и данные его нашли в сети. Ну что же, пообщаемся. Хотел нажать кнопку вызова, потом понял, что ночь на дворе, и передумал. Стоп. Ночь — это здесь. На планете время совсем другое. По станционному времени сейчас был рабочий день. Значит, можно пообщаться. Я нажал кнопку вызова. Ответила приятная девушка. «Страховая компания «Фора», слушаю вас. Мне бы с кем-то из руководства СБ пообщаться. По какому вопросу? Скажем так. У меня есть интересная информация, которая, как я думаю, будет им интересна. Откуда вы? Элзабия. Хорошо, сейчас соединю». Появился уставший разумный, уже в возрасте. «Ну чего тебе?» Я даже опешил от такого обращения. «Я тоже рад знакомству. Просто хотел уточнить, с кем разговариваю». «Выкладывай, что у тебя?» «Хорошо, тогда ответь на вопрос. Где-то чуть больше месяца назад на Элзабии произошло нападение на конвой с грузом. Погибли 26 разумных и были уничтожены 3 грузовика и груз. Груз и конвой застрахован вашей компанией вроде. Это так?» «Было такое». «Так я не понял, вы страховали этот случай или нет?» «Да, наша компания». «Интересует информация по этому случаю?» «Нет, дело закрыто». «Ну, нет, так нет. Значит, зря потратил ваше время и свое». Я отключился. И тут мимо. Жаль, конечно, но что поделаешь. Выбора у меня, собственно, не осталось. Нужно тащить и сдавать их в полицию, а лучше в СБ. Так и сделаю. Скинул видео их допросов в папку Марсу на всякий случай. И заодно выложил 3 пикантных видео с участием Хелл в сеть. Хотелось спать. Уже давно наступила ночь. В гостиницу мне нельзя, и я решил провести остаток ночи в соседних кустах. Поспать хотя бы немного, чтобы завтра со свежей головой принять окончательное решение. Как только я там устроился, расстелил плащ и начал засыпать, как поступил вызов от неизвестного абонента. Странно. Кто это еще может быть? Послушаем, что хотят, и я ответил. На экране планшета появился этот СБшник с форой.